Глава 25. Сиплое «угу» раздалось над самым ухом. Бесшумно взмахивая крыльями, невидимой тенью пронесся над головами филин, пугнул незваных ночных гостей и исчез среди деревьев. Вдалеке еще долго раздавался его зловещий хохот. Но филиново угуканье не так испугало, как внезапное появление рыжей. Жуткая бабенка выплыла из темноты, беззвучно ступая по опавшей листве и хрустким сучкам. «И как двинем? Лошаденок-то у вас всего две?» — прошептала разбойница, подойдя к ожидавшим ее колдуну и Яре. «Вот и садитесь на одну!» — не разжимая зубов, отозвался Явор. «Может, я с тобой? Так привычней!» — сверкнула во мраке глазами рыжая. «Мне лошадь ходкая нужна!» — коротко бросил колдун. Запрыгнул в седло и, не дождавшись спутниц, направил кобылку в темноту. Рози споро приторочила свою котомку и первая забралась на лошадь. Яре ничего не оставалось, как устроиться позади, обхватив руками крепкий стан невольной товарки по приключению. Бабоньки, не обменявшись ни словом, двинулись следом за колдуном. В чаще их путь пролегал по дну оврага, за границей леса, переходившего в старицу, поросшую чепыжником, среди которого можно было укрыться всадником. Лошади колдуна шли ровно, тихо, и Яра очередной раз подивилась, как это у них у всех получается неслышно ступать, будто плыть по воздуху. Колдун, атаманша. А она-то кто? Простая бабенка, угодившая в череду чудных событий. И конца края этой череде, похоже, не видать. А сколько вопросов кружило в голове. Впору с ума тронуться. Только вот думалось, что от ответов скорее ополоумеешь, чем от незнания и непонимания. Но вопросов никто не задавал, и ответом взяться было неоткуда. Ехали молча до рассвета. Всю ночь небо было ясным, а к утру набежали тучи и задавили, затолкали солнце обратно за горизонт и накрыли серой мохнатой шубой. Неторопливый ход лошади убаюкал, и толком не спавшая третью ночь Яра придремала, уронив голову на плечо супротивницы. «Прочухайся, блаженная!» — дернула округлым плечом Рози, силой отпихивая Яромиру. «Разлеглась, тёлушка, я тебе не подушка!» Вдовка чуть с кобылки не свалилась, едва успела рукой в лошадиный бок упереться. Зевнула широко, потерла лицо, хмуро взглянула на Явора. Колдун так и ехал впереди, не оглядывался, спина прямая, словно жертв проглотил. А тем временем троица выбралась из леса в сырую утреннюю хмарь, стелившуюся по обширной долине. Впереди, за мутной пеленой, темнели Паяжинские горы, за которыми продолжались богатые владения князей Кираев. Древний кряж рассекала протяженная, глубокая и извилистая трещина Запятского ущелья. Гуляли там ледяные ветры и злобные духи, и немногие отваживались срезать путь к летнему замку Михая, выстроенному в живописной горной долине, и пройти через жуткую теснину. С начала времен обитала в ущелье Тайгуча, змеиная владычица со страшными очами и каменной кожей. Поговаривали, что охраняет она тайный путь в забытые благодатные земли. Если встретится демоница путнику, то сразу не погубит, а начнет задавать вопросы. Да такие, на которые никак нельзя солгать. За неправду Тайгуча штопала лживые рты иглой из ядовитого змеиного зуба. А если кто-то пытался выведать, где демоница сокровища несметные прячет, то и глаза незваному гостю зашивала. На дорожку вытягивала брехуна кнутом с двумя змеиными головами на конце. Если выживал человек после встречи с Тайгучей, то ходил до скончания дней своих меченым, слепым и немым, мучаясь от жуткой боли в сочащихся ядом незаживающих ранах. Во владение демоницы швеи и держали путь странники. Траву в долине покрывал иней, а воздух пах морозцем и звенел тишиной. А от тишины этой закладывала уши и раскалывалась голова. Яромира уже едва держалась верхом, но неутомимые лошадки упорно тащились вперед, а Явор и не думал давать команду сделать привал. На полпути к горной гряде возле крошечного озерка Явор, наконец, остановился и спешился. Усталые женщины тоже слезли с кобылки. Яра, охая сквозь стиснутые зубы и жмурясь от ломоты во всем теле, поковыляла к озерку. Утолила жажду, умылась ледяной водой, надеясь прогнать сон. Оглянулась на спутников. Колдун и рыжуха о чем-то говорили, в ее сторону не смотрели. У этих двоих общее прошлое, между ними свои секреты, и ничего тут не поделать. Я растерла со щек слезы вместе с озерной водой и присела на берегу, уставившись в темную глубину. Ее качало, будто она все еще ехала верхом, и глаза снова стали слепаться. Подумав, что приляжет всего на минуточку, вдовица подложила ладошки под щеку, закрыла глаза и провалилась в сон. Проснулась от жаркого дыхания на лице. Распахнула глаза, села, хватаясь за горло в испуге. В двух шагах горел костер, мирно потрескивали и слегка дымили в нем сучья. Кто-то уложил Яру на остро пахнущий лошадиный чепрак. Сверху прикрыл взятой в дорогу шалью из мягкой, но плотной цатры. Она и не почувствовала ничего, так крепко заснула. Цатра, чатра. Ткань из козьего пуха, подшерстка или из шерсти. «Продрала глазоньки, наконец-то!» — раздался голос Рози. «Дрыхнешь в пути, будто дома на печи. Так тебя не то что мураши незаметно на соломинке растащат, но и вражины лютые на крошево разделают, а ты и не прочухаешься». Вроде и говорила рыжая беззлобно, но жалила каждым словом. Яромира устало зыркнула на нее и зевнула, прикрываясь ладошкой. А Рози отхватила белыми зубами шмат от куска вяленой говядины, начала жевать, причавкивая от удовольствия. Явор молчал, держа в руке чеплашку с каким-то дымящимся варевом. Потом медленно повернулся, скользнул нечитаемым взглядом по Яре. «На-ка, выпей!» — протянул ей посудину. «Голову прочистит и сон прогонит». «Что это?» — нахмурилась Яромира, не спеша принимать угощение из рук колдуна. «Не хочу ничего хмельного, мутит». Рози фыркнула, выгнув бровь. «Да кто ж на сносе по дорогам таскается? Сидела бы дома!» «Поддувало закрой!» Яра метнула в рыжую досадливый взгляд. «Корга постылая, только тебя и слышно! Куда ни плюнь, там ты со своим понятием! Может, еще присоветуешь, как лучше до ветру сходить?» Рози вытаращилась, хмыкнула и расхохоталась. «Ишь ты, смотри-ка, и тетеха заговорила! Ох, Ригориго, везет тебе на баб!» Покачала головой, отсмеявшись. «Про свое везение только мне одному и ведомо», — отозвался колдун без тени усмешки. «Вот что, содружница, я вам скажу. Не тратьте силы напрасно. Впереди у нас долгий путь, и ждет нас встреча с нечистью, какую и прочие твари избегать пытаются, не то что люди». «И прежде чем к нечисти лезть, не мешало б тебе с бабами своими разобраться», — бросила рыжуха. «А то задаст Тайгуча невзначай вопрос, на который нет у тебя ответа». «У меня нет ответов на многие вопросы, не только баб касаемые. Но путь мне один, в ущелье. Мимо все одно не пройти». Явор выхватил из заготовленной для костра кучки ветку, разломил и сунул в пламя. «Со мной идти никого не принуждаю». Сырая ветка задымила, выедая глаза чадом. Колдун сощурился, отпрянул, поворошил угли в костерке. «Да-к и мне теперь только туда», — вздохнула рыжая. «Не хмурься, Рози, разберусь с настоятелем. Времена поменяются», — сказал колдун. «Вернешься в свое лесное царство и продолжишь там править, как раньше». «Твоими бы устами. Да ведь поделят мои архаровцы власть, пока нет меня». «Вот и надеюсь, что ты никому доверительно не шепнула о нашем тайном замысле». Взгляд колдуна скользнул по рыжей, заставив ту беспокойно заерзать. «Нет, конечно, я же не враг себе», — захлопала ресницами. «Себе ты не враг, но до власти дюже охочая», — продолжал налегать Явор. «Не представляю, чего тебе стоило не открыться какому-нибудь фавориту и не велеть ему порядок держать в твое отсутствие». «Пф, да что же я совсем рехнулась», — Рози сердито нахохлилась. «Скажи, что тебе нам от Тайгучи надобно?» — спросила Яромира, подсаживаясь ближе к животворному огню. Она и отдохнула, и согрелась, и вдруг ощутила себя не чужой этим людям. «Сказал же, есть у демоницы кое-что, чем можно настоятеля сдюжить», — неохотно отозвался Явор. «И что это?» — решила не отлипать ярко. Она взглянула на разложенные на чистом рушнике съестные припасы. Каравай, жирный творог с травами, соленье, мясо вяленое, соты медовые в глиняной плошке. Взяла кусок хлеба, набросала на него говядины, творога, разломила пальцами соленый огурец. Все это накрыла вторым куском хлеба, соорудив этакую ржаную самокрутку. Откусила и с наслаждением принялась жевать. «Месиво свинячье!» — вскинула брови Рози. «Неужто съедобно?» «И страсть как вкусно!» — пробурчала я располным ртом. «Сама попробуй». «Нет уж, кушайте, не обляпайтесь!» — скривилась рыжая, отряхивая крошки с юбки. «Ну и ладно. Так что такое есть у Тайгучи, заради чего стоит к ней непрошенными гостями соваться?» Жуя повторила вопрос Яромира. Явор, до сих пор молчавший и хмурившийся больше обычного, устало потер глаза. Угодил он в силки и застрял в них. Выбраться нельзя. Можно только не затянуть петли туже. «Настоятелеву смерть прячет Тайгуча. Или не прячет, а знает, какова она. Если сговорюсь с ней, будет у меня настоятель вот где». Явор сжал руку, в которой держал чеплашку. Посудинка треснула, и сквозь пальцы колдуна полилось горячее варево. Парень резко поднялся, уронил на землю глиняные осколки вместе с капельками крови и отошел от костра. Встал, уставившись на подернутый дымкой горный хребет. Постоял, всматриваясь во что-то одному ему ведомое, потом собрал с земли все осколки, даже самые крошечные, поводил над ними рукой, да и кинул в огонь. У Яры последний кусок хлеба в горле застрял, когда она увидела, как возникший прямо из воздуха маленький дрозд занырнул в пламя костра, поворочился, потрепыхался на пылающих углях, покрывая перышки раскаленным пеплом, и выпорхнул обратно невредимый. А пепел с его крылышек осыпался аккуратно на то место, куда упали капельки крови колдуна. Вдовка поклясться была готова, что багряные зернышки на пожухлой траве тотчас исчезли бесследно. И дрозд в воздухе растаял. Обалдевшая Яромира с трудом сглотнула непрожеванный кусочек, прокашлялась, тишком поглядывая на спутников. Заметили они то же, что и она. Явор ничем вида не подал. А рыжая с ленивым причмокиванием жевала медовые соты, почесывалась и зевала. Придя немного в себя, Яра отошла от костра и присела около могучего дуба, на ветвях которого еще оставалось много буроватых листочков. С наслаждением откинувшись на широкий ствол, она прикрыла глаза и принюхалась к сладковато-терпкому духу прелой листвы. Этот запах словно вобрал в себя одновременно тепло жаркого солнца и силу плодородной земли. Аромат осени. Ни с чем его не перепутать. «Полегчало тебе, ягодка? Не мутит больше?» Раздался совсем рядом голос колдуна, и Яра в очередной раз подивилась, как тому удается передвигаться, не издавая ни малейшего шума. «Благодарствую за заботу, полегчало после еды. А ты не боишься рядом со мной стоять? Вдруг красотка твоя приревнует?» «Во-первых, она нас не слышит и не видит», — ответил Явор, присаживаясь рядом. «Во-вторых, она не ревнует. Рози не любит лишаться того, к чему привыкла, но это не ревность. Нас связывают не чувства, а удобства». «Связывают?» — повторила тихо. «Есть между нами узы неразрывные, ягодка». А возможность не притворяться редко выпадает тому, кто вынужден скрывать часть своего естества. С Рози можно было не притворяться. А со мной? Яра настороженно всматривалась в закаменевший профиль сидящего рядом парня. Явор казался спокойным, почти расслабленным. Лишь крылья носа слегка подрагивали, как будто чародей пытался учуять опасность. Яре стало интересно, сколько подруг было у него помимо рыжеволосой трактирщицы. А со сколькими из них он был самим собой, отпуская себя на волю? «Ты слишком мало обо мне знаешь, ягодка». Яра отвернулась, чуть прикусив губу. Ее, значит, загадочный колдун не желает допускать до созерцания себя истинного. Притворщик. Ведь нарочно стращает или путает, позволяя видеть дрозда этого непонятного. «Ты зря сердишься, ягодка. Я ведь тебя ни разу не обманул». «Но и правды не говоришь при этом». Еле слышно отозвалась вдовица. «Слушай, может быть, все же скажешь, о какой смерти ты толковал?» Попыталась она перевести беседу на другое. Парень ответил не сразу. Сгреб с земли горсть опавших листьев, перетер их между пальцами и сдул с ладони остро пахнущее крошево. «Ты когда-нибудь слышала о волшнях?» спросил Явор, глядя вдаль ничего не видящим взглядом. «Нет, а что это?» «Это такая хитрая штука, в которую заключена частица души или сути человека. Не обязательно мага, но как-то связанного с волховством. Пока волшень не поврежден, человек считает, что неуязвим. Насколько мне известно, волшень отца-настоятеля находится у правдолюбивой Тайгучи». «А как же человек живет без души?» — подивилась Яра. Не без души, а без части сущности. Прекрасно живет, даже лучше, чем с полным комплектом. Спит крепко, потому что совесть не мучает, чувствует себя неуязвимым. И Явор задорно улыбнулся, почти так же открыто, как улыбался в Кнышеве, когда кормил Яру диковинными сластями. Будто наяву Яра почувствовала на губах смолистый привкус кедровых орешков и соли. Явор пристально глядел на сидящую рядом женщину. Золотисто-медовый завиток волос снова выбился из-под платка, дразнясь и намекая на опаляющий огонь, спящий до поры до времени. Она ведь тоже не спешила говорить правду о себе. Но иногда огневая натура брала верх, и тогда из-под выпистыванной сдержанности прорывались истинные черты характера, завораживающие непокорные, словно танцующие языки пламени в костре. «Эй, голубь сизокрылый, я тебя, конечно, не вижу и не слышу!» — раздался ехидный голос Рози. «Зато прекрасно знаю, для чего ты обычно глаза людям отводишь. Раз тебя мое присутствие не смущает, так, может, и прятаться незачем. Предложи своей тетёхе втроем порезвиться. Хоть порадуем друг друга, прежде чем впасть к демонам лезть. Хотя, может, это и лишнее, покуда твоя зануда любого демона отравит своим кислым видом». Досадливо кривясь, колдун шевельнул пальцами. Вдовка не почувствовала ничего, но как-то поняла, что волховской заслон исчез. «Холера же ты, Рози!» — заметил Явор, чуть сжимая руку Ярки, будто призывая сохранять спокойствие. «Ой, куда уж мне до тебя! Холернее и не придумать!» Не осталось в долгу рыжуха. А Яра почему-то не очень волновалась. Ну, чешет языком трактирщица, так оно можно понять. Мужик уплыл из цепких ручонок резвым карасем и вряд ли заплывет обратно. Вспомнилось, что была в поляне тетка Веселина. Такая ревнуха, что за косой взгляд на другую бабенку однажды мужу серпом бороду отхватила. Яромира тихонько хихикнула и тут же незаметно стерла слезу. Родная деревня снилась часто и до сих пор удушливо тянула от того пожарища горьким и едким дымом.